Он задернул шторы и включил свет. Они находились в длинном и узком кухонном помещении. Блестел белый кафель, сверкала хромом мойка. Напротив была дверь. «Куда теперь?» — осведомился Харри. «Для начала поднимемся на второй этаж. Там я знаю одну комнату. А может быть, заглянем в подвал?» «Нет. Сначала посмотрим, нельзя ли в нее попасть сразу». «Окей, наверх так наверх. А знаете что?» Харри взглянул на Роджера, держа руку на выключателе. «Что?» «Может быть, пусть лучше сначала сыщики осмотрят весь дом?» «Есть один верный способ. Надо только позвонить по номеру 999 и сообщить о взломе». «Нет, это после». Они прошли через две комнаты, прежде чем добрались до коридора, ведущего в холл. Дом был погружен в темноту, и лишь тонкий лучик фонарика освещал им путь, но и этого было достаточно, чтобы отыскать лестницу. Харри взял из рук Роджера сумку, закрыл ее, и они стали медленно подниматься наверх. А Роджер шел впереди. Харри шепотом спросил: «А кто сейчас в доме?» «Понятия не имею». «Почему-то никакой охраны». По этим словам Роджер понял, что Харри неспокоен. «Возможно, это просто нервы, реакции после трудной работы. Предложи ему сейчас взломать сейф, и он забудет о нервах». Наконец они подошли к двери кабинета. Харри тихо опустил сумку на пол и взялся за ручку. Дверь была заперта. Он исследовал ее сначала на ощупь, потом посветил себе фонариком, удовлетворенно кивнул и, достав отмычку, принялся за дело. Харри отомкнул дверь бесшумно. Света в комнате не было. Он кивнул Роджеру и вошел внутрь, включив фонарик на полную мощность, стараясь все же не направлять луч на окна. Роджер затворил дверь, но сделал это слишком громко и тут же услышал неодобрительное шипение Харри. Харри двинулся вдоль стен, легко ориентируясь в темноте. Он достиг окна и сказал своим тихим, но четким голосом: «Шторы задернуты плотно». «Дверь?» — спросил Роджер. «В порядке». Роджер нащупал выключатель, и в комнате вспыхнул свет. Зажглись только два настенных бра. Они давали спокойный приглушенный свет. Комната была знакомой. Роджер посмотрел на дверь и вспомнил, что во время своего первого визита сюда он обратил внимание на то, что дверь сверху, снизу и с боков имела звуконепроницаемые прокладки, следовательно, и свет она не пропускает. Заметил это и Харри. Теперь Роджер проникся к Харри большим уважением. Шторы были из тяжелого зеленого бархата, широкие, не спадающие до самого пола. Вряд ли сквозь них можно было с улицы заметить свет. «Где он?» — спросил Харри. «Сегодня ты босс». Лицо Харри приняло озабоченное выражение. Уверенность вернулась к нему. Он бродил по комнате, приподнимал картины, сдвигал мебель, осматривал стены наметанным взглядом. Роджера нисколько не удивило, когда он услышал шепот Харри. «Окей». Харри стоял возле книжного шкафа, который перед этим немного отодвинул от стены. Роджер подошел и увидел за шкафом в стене дверцу сейфа. Существуют десятки разновидностей стенных сейфов, но, глядя на этот, трудно было определить, какой он принадлежит. Наружу выступала лишь блестящая металлическая ручка. Харри еще чуть отодвинул шкаф и показал на то место, где был установлен механизм, поднес к стене настольную лампу, включил ее, затем достал из сумки асбестовые перчатки, натянул их на руки и взял тоненькую, толщиной с иголочку, проволочку. Кончиком ее коснулся ручки сейфа. Ничего не произошло. Потом он тронул одну из крупных заклепок, и между проволочкой и заклепкой вспыхнула голубая искорка. Харри нахмурился. «Что, трудно?» — спросил Роджер. Роджер понимал, что самый простой путь — отключить электричество в доме. Но Харри уже показал ему на практике, как надо проникать в квартиры. «Да, пожалуй. Но если сигнализация электрическая, то это все же не так страшно. Хуже, если инфракрасная». Харри хмыкнул. «Тогда уж звон будет по всему дому. Пока разобраться трудно, проводка и в том, и в другом случае одинаковая. Может быть, вывернуть пробки? Идите вы к черту с вашими пробками!» Он нахмурился. «Надо только отключить звонок, это главное. Вероятнее всего, звонок находится где-то снаружи. А может быть, их два. Но если мы найдем контрольный и отключим, то и другой будет молчать. Подождите здесь. Нет, я пойду с тобой. Они вышли вместе. Харри сердито посмотрел на Роджера, когда тот открывал дверь, но не сказал ни слова. Они стояли в темноте на лестничной площадке. Харри включил фонарик, вспыхнул приглушенный свет. В доме по-прежнему царила тишина. Харри обследовал площадку, посмотрел на потолок. Далеко ходить не пришлось. На стене, ближе к потолку, возле двери, из-за которой в прошлый раз на Роджера смотрела женщина, была укреплена коробочка. Роджер принес стул, но он был слишком низким. Рядом оказался дубовый сундук. Вдвоем они передвинули его к стене, а сверху взгромоздили стул. Но для Харри этого показалось мало. Он взял стул, принес из комнаты толстую скатерть, расстелил ее на сундуке, чтобы не поцарапать его, и тогда только поставил на него стул. Все это он проделал без малейшего шума. Теперь Харри легко мог дотянуться до коробочки. Он осторожно открыл ее. В ней блеснул большой медный колокольчик. И минут пять ковырялся. Затем обернулся и тихо произнес: «Помогите мне слезть». Роджер протянул ему руку. «Теперь все в порядке», — сказал Харри. «Пошли обратно». Они вернулись к сейфу. Харри взял стамеску, вставил ее в щель между стеной и обшивкой и приподнял. Дерево скрипнуло, застонало, но он продолжал отдирать обшивку, освобождая себе место для работы. Оголился провод, ведущий к сейфу. Харри снова надел асбестовые перчатки и взял кусачки с изолированными ручками. Он быстро перекусил провод. Вспыхнула голубая искорка, что-то зашипело. Все было кончено. Харри удовлетворенно крякнул, выпрямился и все свое внимание обратил на сейф. Теперь нужно было время, чтобы подобрать правильную комбинацию цифр. Однако с этим Харри не стал возиться, а извлек из сумки компактный прибор, напоминавший с виду паяльную лампу. Он был соединен длинным резиновым кабелем с небольшим металлическим цилиндром. Минут пять Харри копался с прибором, потом нажал на рычажок и направил струю вспыхнувшего белого пламени на круглую рукоятку створки сейфа. «Дайте очки», — приказал он Роджеру, — «и не смотрите на пламя». Харри надел очки и повернулся к сейфу. Комната наполнилась бело-голубым свечением. Запахло расплавленным металлом. А Роджера так и подмывало обернуться и посмотреть. Но он понимал, что это мальчишество, что стоит ему лишь взглянуть на огонь, потом час или больше ничего не сможет увидеть вообще. И Роджер стал смотреть на дверь. И тут он заметил, что ручка двери стала медленно поворачиваться.